Глава 74. Спустя неизвестное число минут, когда Энни пришла в себя, в ее голове все еще царили тьма и тишина. Вдруг в темноте она заметила крошечную светящуюся точку — уголек в пещере доктора Вена. Уже настала ночь, светлячка, Зои и ее товарищей нигде не было видно. Энни встала, в голове у нее звенело, ее тело превратилось в огромный синяк и болело везде, ее тошнило. Когда глаза Энни привыкли к почти абсолютной темноте, она огляделась. Рядом на спине лежал Клевон, он был без сознания. Тут был и Майкл Белый Конь, тоже в отключке. На его сломанную ногу кто-то наложил примитивную шину. Дедуля и Отис лежали там же, где и погибли. Доктор Вен тоже. Медуларк тоже была без сознания, однако ее руки и ноги кто-то крепко связал полосками ткани. Изо рта у нее торчал кляп. Энни заметила, что на груди Медуларк прикрепили записку. Сначала ее внимание привлекла подпись «Зои». Нахмурившись, она прочла записку. «Энни, ты, наверное, спрашиваешь себя, почему я еще жива? Почему эти люди затащили меня в пещеру? Почему они не воспользовались возможностью убить меня, пока я была беспомощной? Ответ такой. Мне кажется, что ты неплохой человек». Возможно, в прошлом ты ошибалась, сильно ошибалась. Но Энни, которую я увидела в ледяном аду, это хороший заместитель командира, который выполняет свою работу и выполняет приказы. И поскольку я, в основном, тоже хороший заместитель командира, у нас с тобой много общего. Нравится тебе это или нет, но ты нужна ИУ-23. Мистер О'Беннон долго не протянет, а без него в ледяном аду воцарится хаос. Конечно, созданный им режим несовершенен, но это лучше, чем ничего. Кто-то должен сохранить его, и этим кем-то можешь стать ты. Вот почему ты получила второй шанс. С Дин можешь поступить, как тебе заблагорассудится. Будь моя воля, я бы ее не пощадила. Удачи, Зои. Энни перечитала записку, и морщины на ее лбу постепенно разгладились. Она еле заметно улыбнулась распухшими от ударов губами. «Черт, вот это баба!» — восхищенно подумала она. На следующее утро из пещеры в исправительное учреждение номер 23 отправились Клевон и Энни. Они по очереди тянули волокушу, на которой лежал Майкл Белый Конь. Тела других регуляторов и Эсо Вена они оставили в пещере, волкам и стервятникам. Там же они бросили Медуларк Дин. По совету Зои, Энни ее не пощадила. Поздно вечером они прибыли в ИУ-23, обессиленные, промокшие насквозь, замерзшие. Энни сразу пошла в камеру мистера О'Беннона с докладом. Новости ему не понравились. В его пожелтевших глазах вспыхнул огонь. Собрав все силы, которые у него остались, он проклинал Энни за неудачу и угрожал ей жуткими последствиями. Энни спокойно его выслушала. Затем также спокойно она достала заточку и воткнула ее под нижнюю челюсть мистера О'Беннона. Лезвие проткнуло язык и мягкое небо и вошло прямо в мозг. Он умер мгновенно. Энни встала и вытерла заточку о штанину. На ее глаза навернулись слезы. Но в ее взгляде читалась решимость. Она сожалела о содеянном, но была уверена в том, что избавила мистера О'Беннона от страданий. Что теперь станет с ледяным адом? Начнется ли в нем анархия? Станут ли хаос и насилие обыденностью, как и в большинстве других исправительных учреждений Ататы? Все это зависит только от нее. Энни должна занять место мистера О'Беннона. Она должна утвердить свою власть над заключенными. Она должна нанять новых регуляторов и поддерживать порядок. Это будет нелегко. Ей понадобится приложить немало усилий. Возможно, она потерпит поражение. Зои лишила ее возможности досрочно уехать с Ататы и увидеть своих детей. С этим фактом Энни должна была смириться. Не менее жестоко Зои и ее дружки лишили мистера О'Беннона последней надежды на исцеление. Но Зои действительно дала ей второй шанс. И злобная Энни не собиралась его упускать.